Глава 14. «Теперь понятно, почему Сергей вел нас сюда с таким энтузиазмом», — хихикала Лиза, достреляла в меня взглядом. «И не говори, сама засмотрелась», — добавила Аня, а мимо нас пробежала девушка лет 25 с большим рюкзаком на спине. А ее обнаженная пышная грудь так задорно скачет, глаз не отвести. «Как это возможно? Почему у всех такие большие снаряды и не обвисают? Здесь есть какой-то секрет?» Глаза Оли заблестели. Видимо, возжелала средство для увеличения груди. «Вероятно, есть», — пожал я плечами и посмотрел вниз. На мне были черные труселя с интересным рисунком. На них изображены книги, а также девушка, заваленная книгами. Беловолосая девушка. Девчата же в шортах или штанах, а сверху купальник. А тот городской страж, который потребовал от нас раздеться, теперь наглаживает ноющие ребра. Пришлось его немного побить, и, о чудо, оказалось, что балаклава и топлес — это только для местных. У гостей несколько иные условия. Дряд, к слову, я отозвал. Альма отдыхала. Еву я пока тоже отозвал, дабы она не доставляла проблем. Так что здесь были лишь мы вчетвером и Марина с телефоном в руках. Она на память все снимала. Она вообще много что снимала в нашем путешествии. Хотела потом сыну показать. Но место, в которое мы попали... Ну, его сложно назвать племенной деревенькой. И почему-то я сразу не догадался об этом. Они ведь чертовски богатые, так что почему бы и не потратиться на улучшение жизни? В общем, мы шли по широкой каменной улице вполне приличного такого города. По обе стороны от нас стояли красивые каменные дома, частично обитые деревом и обвешанные зеленью. Слева я вижу на балконе женщину с отличной грудью 4-го размера. Она стоит, прислонившись спиной к стене, и уткнулась в телефон. Мировой связи здесь нет, но есть локальная сеть. Так что если купить симки всем нам, я смогу позвонить, к примеру, Лизе, ну и в местный интернет попаду. Но я отвлекся. Эта женщина, как и все, кого мы видели здесь, оголена по пояс, а снизу были лишь одни трусики. Рыжеволосая, слегка загорелая женщина явно была родом не отсюда. Но здесь вообще много иностранцев, которые, похоже, решили поселиться здесь. Справа от нас находилась пекарня, от которой разносился невероятно вкусный аромат. Так что мы решили заскочить. Но немного ошиблись. Это пекарня-кафе. Здесь находились 4 небольших столика. За одним сидели молодые девушки. Одна топлес, а вторая помоложе в блузке. И обе с интересом смотрели на меня. Та, которая с обнаженной грудью, подмигнула мне. Хорошенькая, кстати. Подтянутая, шикарные серые волосы, связаны в хвост. И личка милая. За вторым столом сидела женщина лет 50 и была одета в летнее платье. Видимо, для молодых и не очень действует послабление в законе. И слава богу. А вот за третьим столом я увидел то, от чего мне хочется побить правителя этого племени. Сидит голый мужик в балаклаве и трусах-боксерах, что максимально обтягивают все. И воркует он с очаровательной девушкой лет 30, обладающей размером так 5. Они пили кофе с тортом и булочками, иногда целовались. И когда потянулись вновь поцеловаться, девушка грудью задела крем торта. И нет, никаких пошлостей не произошло. Она просто обтерлась салфеткой. Видимо, все же какие-то рамки приличия здесь есть. Мы подошли к прилавку, где стоял здоровяк 1,90 м ростом. Тело крепкое, хороший рельеф. Сразу видно воина, но голый, в боксерах и поварском колпаке поверх балаклавы. «Забавно выгляжу», — рассмеялся мужчина. Причем говорил он по-русски. «И постыдно, и забавно», — кивнула Оля в нежном желтом купальнике и такого же цвета шортах. «Есть такое. Но всем нравится. И мы очень ждем следующий указ, надеясь, что будет что-то еще более забавное», — заявил тот, удивляя нас. «А зачем это вообще?» — поинтересовалась Аня в шикарном белом купальнике и такого же цвета прямых брюках. «Наш вождь, урод. В том плане, что лицом страшен, но зато у него огромный дрын. Поэтому он решил скрыть свои минусы и продемонстрировать плюсы. И, мол, пусть мужики покажут, какие они мужики. Если слабак, то иди качаться. Впрочем, женщины тоже касается. И, как видите, у нас теперь все подтянутые красотки». «А вас за такие слова не убьют?» — спросила Оля, с интересом изучающий ассортимент товаров. «Нет», — заулыбался тот и поднял указательный палец. «У нас здесь древняя традиция ко всему относиться с юмором. Ну и самое главное, вождь сам велел рассказывать это нашим гостям. Я, к слову, тоже был гостем. Охотником, но, оказавшись здесь, всем сердцем полюбил это место и открыл пекарню». «Еще бы не полюбить», — хмыкнула Аня, глядя на дамочку с пятым размером. «Хе-хе, возможно. Но тогда здесь было другое кунди. Переводится примерно как условие. Тогда женщины носили каре и строгую одежду делового стиля, а мужчины отращивали длинные волосы и одевались, как пляжные раздолбаи», — хохотал тот и, достав телефон, показал фотографии различных красивых женщин. «Стильненько, мне нравится», — закивали девчата, но ответила Оля. «Тогда-то я и нашел свою любовь». «Это все, конечно, хорошо», — продолжила полторашка. «Но в чем секрет ваших женщин?» — она кивнула на пятый размер. «У всех большая и необвисающая грудь». «А, ну так вы же за этим и пришли, не так ли?» Он посмотрел на меня, и я кивнул. Мужчина же продолжил. «Экстракт вечной жизни. Особый товар нашего племени. Все жители племени регулярно получают его. Оттого у нас идеальное здоровье, тела и фигуры». «И нет, оно не дает вечную жизнь», — сразу объяснил я женщинам. «Ага», — кивнул здоровяк. «Оно просто так называется. Эффектно. Но есть теория, что если съесть слишком много, можно получить вечную жизнь, а потом умереть». «Умереть?» — спросила Лиза. «Да». Мужик сдержанно рассмеялся и пояснил. «Его свои же побьют и прикончат, ибо экстракт — это наше общее достояние. А человек, сожравший все... Это очень плохой человек». «Понятно. Спасибо за разъяснение». Лиза ярко заулыбалась, а затем у нее заурчал живот. «Ой». Мужчина рассмеялся и раскинул руки. «Заказывайте, но...» Он указал на табличку, висящую сверху. Там необычный символ и подпись «Х2». «Тем, кто не соблюдает кунди, цены вдвое выше. На все в нашем городе». «Сурово», — удивилась Аня. А тот лишь пожал плечами. Далее мы заказали булочек, да побольше. Пирожные и куски тортов. Столики здесь были небольшие, но один из них освободился, так что мы разбились на две группы. Я и проблемные за одним, а Марина и Альма с Евой за вторым. Да, я позвал их. Они тоже хотели сладенькое. Но и я убедился, что здесь тяжело накосячить, вот только... «Ого, какая Ева смелая!» — хихикала Лиза, а грудастая кротышка сидела с обнаженным верхом. «Так у меня купальника нет, да и не люблю я одежду. Тело должно быть свободно», — заявила кротышка и, усевшись за столик, набросилась на тортик. «Ой, мамочка моя, как же вкусно!» «Рад, что вам понравилось», — довольно заулыбался пекарь. «Передам жене на кухне, что ее готовка вызывает такой восторг». «Действительно вкусно», — добавила Оля. «У нас ингредиенты особые. Такого в обычном мире не встретишь. Ну или за огромные деньги. Думаю, в перерасчете на рубли каждое пирожное, купленное вами, там стоило бы 10 или 20 миллионов». Девушки удивились, но не сильно. Ну и продолжили есть. Вот только... «Добавки», — заявила Ева, подскочив к прилавку. «Ну, раз кунди соблюден, то цена обычная», — улыбнулся мужчина. Но на грудь он не пялился. Думаю, тут мало кто вообще будет на чужую грудь пялиться, кроме гостей. Вскоре наши столы ломились от вкусностей. И когда ешь пирожные, тело наполняет приятной теплой силой. Ингредиенты, правда, особые. А еще все было настолько вкусно, что не описать. Сладко, но не приторно. После этой сладости не хочется пить воду. Хочется есть еще и еще. Тесто нежнейшее, а начинка... Тут была клубничная булочка. И клубника там просто взрыв вкуса и сочности. Идеальная фруктовая сладость. Так что съели мы много. А расплатиться можно было в любой валюте. Но проще всего установить на телефон приложение и оплачивать все с его помощью. Однако для этого нужно идти в банк. Правда, в банк нам все равно нужно. Так что, попрощавшись с хозяином пекарни, направились в банк. Но до него пришлось топать и топать. Здесь когда-то был автотранспорт. По крайней мере, судя по дорогам. Но, видимо, один из вождей запретил его. Люди свободно ходили, где хотят, и плотность населения здесь была велика. Однако смотреть на это было невозможно. Голые мужики в боксерах и балаклавах заставляли чувствовать непрекращающийся испанский стыд. А красавицы то тут, то там невольно развивали у меня косоглазие. Девушки в основной массе и правда были хороши. И определить, кто есть кто, можно было по нижней части тела. Так я заметил полицейскую. Она патрулировала улицу вместе с мужчиной. У него на бандане красовался полицейский значок. Прямо на лбу. Хорошо, хоть не на боксерах. Зато был обнаружен дополнительный элемент одежды. Пояс. На нем были рация и полицейская дубинка. Чуть дальше строгая бизнес-леди в серых брюках, с серьезным лицом и четвертым размером куда-то спешила с папками документов, прижатыми к левой груди. А молодой велосипедист-курьер со шлемом, наколенниками и прочей защитой звенел в звонок, дабы зазевавшиеся люди уступили дорогу. Городок же выглядел полным жизни, сытым, счастливым и немного суетливым. Люди работали, отдыхали и наслаждались жизнью. И всех все устраивало. Им все нравилось. Зато сразу было видно других гостей. 5 крепких мужчин в балаклавах и с рюкзаками на спинах стояли на перекрестке и тупо пялились на прохожих. «Чё тебе? Неужели хочешь? Так вон он, бери!» — расхохотался один из пятерки, когда Ева подскочила к ним. «Господин, а это у вас большой или у них маленький?» — спросила та, указывая пальцем на возбужденных бойцов, выпирающих из облегающих трусов. «Ева, невежливо же!» — возмутилась Марина и улыбнулась. «Но здесь и то, и другое». «Понятно». Мы пошли дальше, оставив недоумевающую пятерку, но чуть дальше нашли 3 хохочущих дебиц. 2 топлес, а та, что между ними, в кожаной броне. Говорили они на французском, и все блондинки. «Русские!» — воскликнула одна из хохотушек и указала на нас рукой. «Русские, русские!» — хихикнула Лиза. «Нас все, блин, узнают». «Не блинкой!» — проворчал я. «Но так русских издалека видно», — улыбнулась девушка, говоря на плохом русском. «Удачи вам, русские. Французы не поддерживают эту войну против вас». Девушки ушли, а затем похихикали над той пятеркой, что на перекрестке. Но мы зашли в магазин одежды. На вид самый обычный магазин. Кафель, кондиционер, стойки с одеждой и целый отдел балаклав. 10 видов, форм, цветов и... О, труселя, футболки и шорты. Но, как я понял, это для домашнего ношения. А вот женщинам там был рай. Юбочки, туфельки, штаны, сумочки. «Здравствуйте, гости!» Ко мне подошла продавщица и поприветствовала на 5 языках. «Здравствуйте!» — ответил на русском и окинул ее взглядом. Невысокая, 1,60 м, скромные формы, но милая личика и брюки почти до пола. Волосы у нее серые и сплетены в женственные косы. «Мы, видимо, пришли за покупками». «Видимо, да», — улыбнулась она, кинув взгляд на моих проблемных. Но я развел руками, глядя на Олю, которая взглядом молила о спасении. Но поздно. Троица уже уносила ее в комнату для примерки. «А что это за материал?» — поинтересовалась Альма в черном лифчике и кружевной юбке до пола. Через нее можно было разглядеть очертания красивых ножек. А заинтересовалась девушка отделом нижнего белья. «Это древесный хлопок. Он растет на соседнем острове, но добывается в сравнительно небольших количествах». Женщины разговорились. А я сделал отметку собрать образцы этого дерева или купить их. У себя буду выращивать. Хе. Я ведь не зря взял с собой дриад. Помимо очевидной помощи в лесу, они собирают образцы растений. Все, что представляет интерес, мы попытаемся вырастить у себя в лесу. Я уже 15 интересных растений насчитал, ну и кучу непонятно чего, но неважно. Тут оплачивать покупки пришлось. Женщины разорили меня миллионов так на 20, набрав дорогущих юбок и штанов из того необычного материала. «А верх вы не шьете?» — спросила Аня. «Простите, но сейчас нет. Приходите через пару лет, когда вождь издаст новый кунди. Поговаривают, будет мода на деревянные маски и шкуры». «Звучит настолько заманчиво, что, несмотря на весь риск, я готова вернуться». «Риск? А вы что, через мучительный ад сюда пришли?» — ужаснулась та. «Ну да». «Ох, вы, наверное, сильные очень. Или глупые. Но здесь есть безопасный маршрут через 47-й остров. Там цепочка островов до хаба. Оттуда вы можете вернуться обратно». «Вот как», — задумалась Аня. «Спасибо. Но, думаю, нам это не нужно. Мы с убийцей чудовищ», — кивнула она на меня. А девушка уставилась на меня, слегка расширив глаза. «Зябликов?» — тихо спросила она, на что я молча кивнул. «Вот как. Вождь будет очень рад принять вас. И что же вы раньше не сказали? Я бы вам скидку сделала». «А Зябликовы у вас известны?» — поинтересовалась Оля. «Конечно. Это благодаря им основалось наше племя». Все уставились на меня. «А я что? Я вообще не в курсе». Историю этого места я как-то решил не читать, сосредоточившись на главном. В общем, нам бесплатно дали труселей, мужских и женских. Ну и попросили вернуться в следующем сезоне. «Я даже заинтересована», — хитро улыбалась Оля. «Не удивлюсь, если тут твои родственнички понаделали уйму сильных детишек, и появилось это племя». «Это исключено», — покачал я головой и не стал объяснять, что абы кто не сможет родить от Зябликова. Некоторое время спустя мы все же добрались до банка. Здание банка было сделано из камня и выглядело как небольшой дворец. Красивый и со множеством острых элементов. Внутри был просторный зал с пятиугольными колоннами. Пол из мрамора, работают кондиционеры, а также в обилии имеется зелень. У стен дежурят 6 охранников, но в кожаной броне, стилизованной под бронежилеты и военное снаряжение. А за стойкой администратора стояли 4 улыбающиеся красавицы с воротниками и галстуком. Да, верха нет, но есть воротник, вокруг которого обвязан белый галстук. Все красотки, и на них приятно смотреть. Одна азиатка, 2 местных, 1 африканка. Ну и стояли они по росту, но не тело. 2, 3, 4 и 5. «Добрый день», — обратился я к ним. «Мне нужно открыть счет для проведения сделки по покупке экстракта». «Добрый, уважаемый гость», — заулыбалась азиатка. Остальные, видимо, по-русски не понимают. «Сейчас все оформим». Я передал документы, а та посмотрела на меня таким взглядом, будто увидела рептилоида, надевшего шляпку и притворяющегося крокодилом Геной. «Господин Зябликов, вам не нужно платить. Вождь примет вас. Я сообщу ему о вашем прибытии», — серьезным лицом заявила девушка, удивляя меня. «Хорошо. Тогда мы направимся к нему». Попрощавшись, я повел женщин к местному правителю. Но не прошли мы далеко, как услышали взрыв. Кинувшись к месту действия, увидел 3 мужчин, удирающих от группы стражников. Все были в полном боевом снаряжении. Беглецы бросались артефактами и швырялись магией. Все были сильны, но и стражи прямо извергали магию. «Девчата, обезвредьте этих дураков!» Я призвал 7 дриад, которые тут же покрылись золотой корой и бросились на преступников. А на помощь уже самим дриадам поспешили стихийные варги и кролик Оли. Бандиты опешили, а самый худой из них выхватил магический жезл из кольца и, направив на дриад, ударил пламенем. А варк это пламя сбил своим пламенем. 2 варк выпустил мороз, окутывая троицу. Но их защитил магический барьер от какого-то артефакта. «Проваливайте! Не мешайте!» — выкрикнул центральный и, сложив руки вместе, ударил мощным потоком ветра. Он сдул мороз и пламя варгов, а также заставил всех затормозить, но не более. Дриады навалились на злодеев, а те попытались их распихать, а и один прорвался. И тут на его пути появился я. Он попытался вскинуть жезл для атаки, но я, использовав технику взрывного рывка, почти мгновенно преодолел 5 метров и раздался хлопок. Получив леща, бандит-разбойник крутанулся вокруг своей оси и, выплюнув половину челюсти, рухнул. А затем и стража появилась. Так что вскоре бандиты были схвачены и скручены. «Благодарим. Племя не забудет вашей помощи». К нам подошел один из стражей. Говорил он на местном языке, но я сумел прочитать мысли и кивнул. А затем мы собрались было пойти дальше, но тут дриады оживились. «А где мы? Интересное место. Пахнет-то как. Чувствую энергию. Ой!» На плечо одной из дриад, скрывавшей броню, положил ладонь подошедший страж. «Оденьтесь. Демонстрировать обнаженный низ аморально и запрещено». «Я просто отзову их», — ответил стражу, транслируя мысли. «Пожалуйста, не надо. Нам здесь так нравится», — запротестовали дриады. И тут же за дело взялись женщины, поделившись частью покупок. Так что вскоре дриады обзавелись штанами и юбками. Ну и Альма поделилась футболками и другой одеждой. Ну и Еве я подобрал футболку. Далее мы стройными рядами пошли в магазин. Дриады оказались шопоголиками. Ужас. Сперва им хотели обувь найти, но те влюбились в кружевные трусики и отражения в зеркале. Ранее им было плевать на свою внешность. Но что-то они после эволюции все больше очеловечиваются. В общем, мы здесь застряли. Поэтому я ничуть не удивился, когда нас нашел посланник вождя. Точнее, подошел ко мне, стоящему на улице и уткнувшемуся в телефон. «Вождь ожидает вас», — заявил мужчина в балаклаве и погонах после короткого приветствия. «Понимаю», — вздохнул я и указал на магазин. «Но я попал в магазинную ловушку». «Это да, наш лучший магазин», — захохотал тот. «Специально его здесь поставили. У нас вообще очень хитрое расположение магазинов и ресторанов». Он начал рассказывать, а мне захотелось стукнуть сперва его, а потом и вождя. Сволочи, блин. Все сделано, чтобы бедных туристов обдирать до нитки. Ладно. Вскоре мне удалось вытащить женщин из магазина и мысленно поблагодарить пруссов за то, что я плачу их деньгами. Не так жалко отдавать очередные 60 миллионов. Цены тут просто космос. «Что вам?» Я вздохнул, глядя на мордочки окруживших меня дриад. «Лиза сказала, что нужно сказать спасибо. Спасибо. Сяпки. Аригато. Аривидерчи. Нихт найн. А я не знаю умных слов и кря». Дриады счастливо улыбались. Пришлось и мне им улыбнуться. «Как таким мордочкам откажешь?» Так что вскоре мы всем табуном отправились в центр города, где располагалась резиденция вождя. Эта территория была огорожена стеной и надежно охранялась. Внутри были укрепленные сооружения, где, видимо, и производили экстракт вечной жизни. Там же были казармы, склады, гараж, высокая металлическая башня, которая обеспечивает связь во всем городе, а также сам дом вождя. Этот самый дом выглядел как каменное яйцо, без окон. Зато внутрь вело несколько проходов. Один парадный и три технических. Вот в парадный с крыльцом и красивыми колоннами мы и вошли. А уже там нас встретили девушки, причем в нормальных костюмах, и сопроводили в комнаты для гостей. Стоит отметить, что весьма неплохие комнаты, не хуже дорогих отелей. И нам даже выделили целую закрытую секцию из 10 комнат. В них имелась и ванная, так что все смогли освежиться и привести себя в порядок. А затем народ собрался в моей комнате, всей толпой, и принялись наряжаться в одежду, что нам предоставили. А ее было очень много, по 20 нарядов на человека. И, конечно же, женщинам было важно мое мнение, мол, как одеваться к вождю? А я почем знаю? И ладно бы такие вопросы задавала только троица, но вместе с ПЖЛ их была чертова дюжина. Хохот, шматье, летающие труселя и носки. И я, сидящий на кровати, почти заваленный одеждой. Если бы не стук в дверь, мы бы часа два одевались. В общем, оделись свободно и без шика, будто в гости к друг другу пришли. А затем нас повели на аудиенцию к вождю. И мы оказались в тронном зале, где на большом кресле троне восседал он. И да, на лицо он прямо не красавчик. Будто в детстве любил проверять, что прочнее, камень или его лицо. Одет же в свободную одежду, но с долей шика. А так, мужик крепкого телосложения, ощущается как могучий воин с умными глазами и крепкой рукой. «Добро пожаловать в мой город!» Мы пожали руки, и могу сказать, вблизи он оказался не сильно ниже меня. «Надеюсь, не будет лести сказать, что город нам всем очень понравился?» — я кивнул на девчат. «Рад это слышать, действительно рад!» — заулыбался тот. «Как и то, что зяблики вновь посетили нас!» «Надеюсь, прошлым человеком, посетившим это место, был не мой дед Владислав?» «Нет, что вы!» — слегка рассмеялся он. «Прошлым гостем был Андрей Семенович. Это было примерно 15 лет назад, когда я еще был только наследником». «Хм, дядька Горилла», — кивнул ему. «Да, это описание отлично подходит ему. И еще бы. Ваш дед был до него». Я уставился на вождя с подозрением, а тот слегка рассмеялся. «Это было более полувека назад, и общался он с моим еще молодым отцом. И все, как он говорил, вы будете хотеть побить его. Но Владислав просил передать, что на 608-м острове есть некоторые ответы». «Ответы?» «Я не знаю», — покачал он головой. «Но 608-й остров, разве такой существует?» «Видимо, да». «Что ж, не буду вас загружать. Раз сюда пришел Зябликов, предлагаю отпраздновать это, а затем все остальное». Он два раза хлопнул в ладоши, и откуда-то примчались десятки людей. Хоп, и у нас тут столы, стулья и целая гора лакомств. Вождь сел во главе стола, я напротив него, а по бокам разместились женщины. Вокруг суетились служанки, и мы буквально сходили с ума от ароматов. «Повара выложились на свой максимум, поэтому, уверен, даже Зябликов останется доволен. Но я предлагаю пари», — произнес вождь, прежде чем мы приступили к еде. «Тот, кто больше съест, тот и победит. Но если побеждаю я, то вы помогаете мне с одной проблемой. А если вы, то я все равно попрошу вас об услуге, но заплачу вдвое больше и даже готов отдать свое самое ценное сокровище». Ох, зря это он. Даже девчата с соболезнованием посмотрели на вождя. Что-что, а наедаться до состояния фифи мы любим, умеем и регулярно практикуем. «Я только за», — объявил я и после команды набросился на еду. «Вот такие дуэли я люблю, и как же вкусно!»